Глава 29. Потная и запыхавшаяся Киден вернулась за минуту до полуночи, когда студенты уже выстраивались на сцене. «Где ты была?» — шепотом спросила Слен, когда Киден поднялась к ним. «Достала что-нибудь?» «Да, но дело рискованное». В глазах Слен заблестел интерес, отчего Киден нервно поджала губы. Ее затея могла оказаться как блестящей, так и катастрофической. При любом исходе одну победу она себе гарантировала. За ней наблюдала декан Феррис, в приглаженных волосах которой переливалась заколка с бирюзовой бусиной. Киден подслушала, что профессор Андреас подарил ее декану в этот же самый день ровно 40 лет назад. Профессор с темной кожей и рядами афрокос был старейшим из уксрийских дранаиков. Став компаньоном самого первого декана Укслия, он верно служил тому дому по сей день. «Акторы! Дранаики!» Профессор Андреас мог не повышать голос, чтобы привлечь к себе внимание. «По традиции мы сейчас выясним, кто из акторов получил подарок и предложение компаньонства от дранаиков». Юсеф Умил поднял туфлю на каблуке. «Резатар, дом Деларусов!» Очаровательная вампирша с татуировкой на шее пронзила его страстным взглядом. Руфиал Меккери кивнул в сторону крупного вампира с густой бородой. «Асурис Реди, дом Меккери!» Джикей поднял пуговицу. «И Ника Обу, дом от штафов!» В зале изумленно зашептались, и Ника коротко кивнула. Сердце Киден бешено забилось, когда подошла ее очередь. «Киден? Черт!» Предметы одежды она не показывала. Ни один. «Сузыньос Сагат, дом Аданы!» Профессор изогнул бровь, как и все на переднем краю толпы, подавшись вперед. Декан Феррис наблюдала за Киден с любопытством, наклонив голову. Сузыньос, комфортно устроившийся в глубине зала, пил с торжествующим видом. Он знал, что сможет опровергнуть любой подарок, о котором заявит Киден, поставив ее в дурацкое положение, и на этом все закончится. А Киден хорошо понимала. Ей требуется то, что Сузыньос не решится опровергнуть. То, что ему проще назвать подарком, чем сообщить каждому присутствующему в зале, что она это у него вырвала. Киден раскрыла ладонь, демонстрируя пару блестящих окровавленных клыков. Присутствующие охнули. Сузыньос поперхнулся. Киден улыбнулась. «Задание касалось предмета одежды», — язвительно напомнил Руфиал. «Профессор, вы говорили о чем-то личном». Голос Киден зазвенел в ошеломленной тишине. «А разве зубы для вампира не самое личное?» Сквозь шок пробился негромкий смех, прокатившийся по толпе. Смеялись акторы. Дранаики нет. «Он подарил их тебе?» Профессор Андреас нахмурил коричневато-красный лоб. Киден посмотрела на профессора. «А как иначе я могла их достать?» Все присутствующие посмотрели на Сузыньоса. Он успел вскочить на ноги. Тадши и Ника загораживали ему дорогу. Когда они там оказались? И Ника крепко держала его за руку. Тадж что-то настойчиво шептал ему на ухо. Киден вполне представляла, что именно. На них смотрит весь Уксли. Нужно успокоиться. Сузыньос признается, что Киден вырвала ему клыки, потому что он на нее напал, едва не принудив дать клятву компаньонства? Нет, только не при декане Феррис. Сузыньос заявит, что клыки Киден вырвала ему насильно? Нет, он слишком гордый, и никто не поверит, что слабая смертная девушка одолела суперсвирепого Сузыньоса. Но он скорее отдаст ей клыки и спасет репутацию. «Прекрати лыбиться», — велела себе Киден. Она правда старалась. «Сузыньос!» — окликнул профессор Андреас. Киден считала, что самым прекрасным лицом Сузыньоса было, когда он нашел разгромленный свою комнату-хранилищницу артефактов. Как же она ошибалась. Этот его вид мог убить все прочие. Умей Киден рисовать, она запечатлела бы его неподвижность, изогнутые губы, черные глаза, уже начинающие краснеть, руки друзей, удерживающие его, как дикого зверя, который вот-вот порвет ей горло. В лице Сузыньоса отражалась вся ее злость, вся ее ненависть и насилие. И как порочно, как восхитительно они ему подходили. Куда лучше наряда, который он не пожелал ей подарить. Теперь они были квиты. Видимо, слова Таджа прозвучали убедительно, потому что Сузыньос умудрился коротко кивнуть, едва шевельнув подбородком. От кивка по залу прокатилась новая волна ропота. Профессор Андреас остался внешне невозмутим. «Отлично!» Кидан сложила руки и вздохнула. Она получила зачет. «Кандидатов этого года вы видели. Пожелайте им удачи и надейтесь, чтобы в конце года они официально присоединились к нам на церемонии компаньонства. А теперь, как велит традиция, акторы, соединитесь с избранными вами дранаиками в танце». Хлопки поначалу были редкими, а потом раз — и полились. «Погодите», — он сказал, — «в танце?» Когда Кидан глянула в глубину зала, Тадж, Ника и Сузыньос исчезли.